Я помню всю эту сцену так отчетливо, что мог бы сказать, какого оттенка в ту минуту были у И глаза, но своих собственных слов в точности не припомню. От залива Сэмбон мы ушли на полмили в открытое море. Над сосновым бором красиво вставала Фудзияма. «Понимаю, понимаю», — кивал И, но не улыбался, и выражение лица его было довольно кислым. В тот вечер на обратном пути мы зашли поужинать в городской ресторан. Неожиданно И сказал: «Позовите сюда самую старшую гейшу». Он велел явившейся женщине исполнить несколько песен, после чего мы сразу же уехали на рикше на виллу. Приятно моросил дождь, постукивая поверху повозки. В то время я еще не знал, что И — известный исполнитель музыкально-драматических сказов Киёмото. Мне было невдомек, зачем он позвал гейшу, и я предавался грустным раздумьям. Киёмото — один из стилей музыкально-драматического исполнения в кукольном театре Дзёрури с 1814 года, позднее получил развитие в театре Кабуки. Назван по имени его создателя, актера Киёмото Эндзюдаю. В ту ночь мы впервые с И спали под одной москитной сеткой. Я не мог уснуть, переживая, как бы с ним заговорить и утешить. И тоже не спалось, он придвинул к себе пепельницу и зажег сигарету. Я до сих пор помню мучившие меня тогда мысли. Если б я родился его ребенком, как бы мы оба были счастливы. Может быть, попытаться сблизить И его приемного сына К, стать при К чем-то вроде семейного учителя? «Наверное, я тебя удивил, позвав гейшу», — через некоторое время спросил И. «Ну что, попробуем уснуть?» После того, как мы вернулись в Токио, я пробовал заниматься с К как семейный учитель, стремясь сблизить его с И. Увы, желанного результата добиться мне не удалось. Весной следующего года К должен был окончить среднюю школу, но провалился на выпускных экзаменах. Тогда он обратился ко мне, попросив отнести помощнику директора школы деньги, заплатив таким образом за аттестат. Я не верил, что за деньги можно сдать выпускные экзамены. Но его бабка, собрав торговые сертификаты, обратилась ко мне с той же просьбой. В результате однажды вечером я нанес визит в дом помощника директора школы. Я взял на себя эту неблагодарную роль, потому что провал К на экзаменах не только огорчил бы И, но и, что более всего меня печалило, еще сильнее отдалил бы его от своего приемного сына. Не помню, в каких словах я объяснял помощнику директора Симидзу цель своего визита, но и сейчас не забыл, с каким добросердечием он меня увещевал. Мне самому было стыдно, что я пришел к нему с такой негодной целью. Он сказал, что его сын учится в лицее, и был настолько любезен, что предложил, если я занимаюсь репетиторством, ради того, чтобы оплатить свои расходы на учебу, порекомендовать мне какого-нибудь способного ученика. Видимо, его беспокоило, что я могу потерять работу из-за того, что К провалился на экзаменах. Догадывался ли помощник директора Симидзу, что в ту минуту он посеял в юное сердце зерно добродетели. Через несколько дней И выговорил мне за мой визит. Впрочем, сделал это вполне благодушно. Я уже поступил в университет, когда И внезапно лег в хирургическую клинику в Цукидзе. Его болезнь дала мне возможность заглянуть в совершенно новый для меня мир. В то время нас с И связывала глубокая любовь. Мы были неразлучны, как отец и сын, как иероглиф его фонетическое написание. Ложась в больницу, И просил меня навещать его в свободное от лекции время, но я решил не отходить от него, даже если придется пропускать лекции. У него было обострение геморроя, но уже на третий день после операции он попросил меня сходить к некой даме и сообщить ей о том, что он лежит в больнице. «Возможно, ты станешь меня презирать, но мне будет легче на душе, если по этому случаю ты узнаешь все о моей жизни», — пробормотал и смущен. Супруга была у него в первой половине дня, после чего ушла домой. Сгорая от любопытства, я, пользуясь картой, разыскал дом по указанному адресу. Выяснилось, что эта дама была хозяйкой большого чайного домика в Симбасе. Чайный домик — ресторан с отдельными кабинетами и гейшами. Я подумал, как, должно быть, горько усмехался на своем больничном ложе и, воображая мое удивление, когда я узнаю, что речь шла о хозяйке такого сомнительного заведения. Госпожа Ю с порога выслушала мое сообщение. «Вот, значит, в чем дело!» — воскликнула она и, успокоившись, сразу же начала собираться. По дороге в больницу она сказала мне невозмутимо: «Ваш папочка много мне о вас рассказывал. Он ведь так рад, что небо даровало ему сына. С какой радостью он говорил мне, что вы с недавних пор отпустили волосы, что вместо обычных очков в железной оправе стали носить круглые, как у Ллойда, так что мне даже кажется, что мы с вами уже не раз встречались. Гарольд Ллойд, 1893-1971 годы, американский киноактер-комик. Между нами был уговор, что если он внезапно заболеет, то пришлет вас ко мне с известием. Но он беспокоился, говоря, что вы человек строгих правил. Диву даешься, как он вас стесняется. Он мне как-то с гордостью сказал, что, наверное, именно такие чувства испытывает отец, имеющий взрослого сына. Он совершенно переменился за эти последние годы. Но геморрой обострился так неожиданно, что, несмотря на свои опасения, ему пришлось-таки обратиться к вам за помощью. Я рада, что все так разрешилось. Я представил себе психологию сына, впервые узнавшего тайну отца. Мне было грустно. И в то же время я чувствовал зависть, но у меня не было ощущения, что я прикоснулся к чему-то грязному. Я не испытывал неприязни к Ю. У меня не возникало желания упрекнуть в чем-либо И. Дело в том, что я не слишком благоволил к его супруге. По-моему, она не ведала, что такое любовь. Может быть, из-за того, что у нее не было детей, она никак не взрослела, оставаясь, несмотря на свой вполне зрелый возраст, простодушной девочкой, невинной и в то же время капризной, не умеющей с теплотой относиться к окружающим ее людям. Когда Ии заговорил со мной об усыновлении, возможно, несмотря на проблему с К, я бы, в конце концов, согласился, но только если б мог и к его супруге относиться с почтительной любовью и называть ее матушкой. Но и я называл папой, а его супругу неизменно мадам, и про себя четко различал свое к ним отношение. Супруга и не видевшая в мире ничего, кроме своего жалкого, я, хоть и ездила в Лондон и Сан-Франциско, хоть и купалась в роскоши, в моем представлении ничем не отличалась от какой-нибудь сварливой жонки рыбака. Поэтому, узнав о существовании ее, я не изменил своего высокого мнения о папе, столь сильна была моя любовь к нему. Ю была приблизительно одних лет с супругой и, вероятно, потому что общество, в котором она вращалась, вырабатывает в людях такого рода качества, относилось к окружающим с большой теплотой и симпатией. Когда И увидел Ю, его лицо прямо-таки засияло от счастья. Наблюдая за их отношениями, за их любовью, я был поражен неведомым мне чувством. До сих пор я знал об отношениях между мужчиной и женщиной лишь по тем идеализированным описаниям, которые почерпнул из книг. А вот когда Ии навещала супруга, лицо его становилось мрачнее тучи. Его поведение меня удивляло. Как-то раз в больнице, когда у него не было посетителей, я сказал ему напрямик: «Ваша супруга бездетна. Что же вам мешало развестись с ней и жениться на госпоже Ю? Так просто людские дела не устраиваются. Если бы я с ней развелся, как бы она смогла жить дальше? Но вы могли бы обеспечить ее так, чтобы она ни в чем не нуждалась? Говоря, что она не смогла бы жить, я имею в виду нематериальную сторону. Она не может жить одна, не имея на кого опереться. Она согласна на все, лишь бы оставаться моей женой. Не говорит ли в вас надменная глава семейства? Ведь она вполне могла бы связать свою жизнь с кем-нибудь другим. Да, если бы она была такой же самостоятельной, рассудительной, как Ю, я мог бы со спокойной совестью с ней развестись. В таком случае вам бы следовало расстаться с госпожой Ю. Мы так любим друг друга, что не можем расстаться. Как говорят у вас, молодежи, мы созданы друг для друга. Довольно эгоистично. От этого я более всего и страдаю. В ту пору я еще не знал, что такое супружеская любовь. Поэтому ответ господина И меня удивил. Не это я ожидал от него услышать. Однако почти через 20 лет, видя, как на смертном одре он, составляя завещание, старался так разделить капитал, чтобы обеспечить супруге спокойную старость, я был растроган удивительной привязанностью двух людей, которые, не чувствуя любви друг к другу, прошли по жизни рука об руку. После того, как госпожа Ю стала приходить в больницу, туда же, видимо, из преданности к ней, стали наведываться гейши из Симбаси. Разумеется, супруга И, его родственники, по-прежнему продолжали его навещать, поэтому мне приходилось идти на невероятное ухищрение, чтобы они ненароком не столкнулись друг с другом. И господин И, и его супруга делали вид, что ничего не знают о существовании Ю, но все мои ухищрения оказались напрасны. Мадам и госпожа Ю как-то столкнулись друг с другом в больнице, обе притворились обычными посетительницами, старательно делая вид, что ничего не знают друг о друге. После этой душераздирающей встречи я посоветовал И свести мадам и госпожу Ю. Я полагал, что если они не смогут все трое спокойно встречаться, им не сохранить в равновесии своих отношений, я был молодым идеалистом. Разумеется, мое предложение было неосуществимо. После того, как И вышел из больницы, между ним и мной, естественно, встала госпожа Ю. Мы стали совершать иногда небольшие путешествия втроем, развлекались в доме госпожи Ю. Если бы у меня не было М, ее матери, если бы у меня в подсознании не сохранялась детская вера, я в таких обстоятельствах наверняка бы впал в декаданс. Но, несмотря на все мои усилия изгнать веру из своего разума и чувств, в моем характере глубоко укоренилось почтение к нравственной чистоте. Среди молодых гейш, приходивших навещать И в больницу, была одна, которая при первой же встрече запала мне в душу, оставив неизгладимое впечатление. Она была не похожа на гейшу, скромная, тихая, опрятная. Мне все казалось, что я где-то встречал ее раньше, только не мог вспомнить, где. Она все чаще приходила в больницу, начала заводить со мной разговоры. Она любила госпожу Ю как свою мать. Она была известной танцовщицей и даже в Симбаси слала одной из лучших. Я и позже встречал ее несколько раз, бывая в гостях у госпожи Ю. Как-то раз Ю сказала: «Когда ты закончишь учебу, я позабочусь о твоей невесте. У меня есть на примете одна чудесная девушка, которая и поведением, и нравом получше будет любой барышни из хорошей семьи». Она намекала на эту гейшу. Я вздрогнул. Меня вдруг осенило. Гейша, о которой мы говорили, похожа на М. В тот момент я впервые ясно осознал, что влюблен в М. В то время мне казалось, что, встречаясь с госпожой Ю, пусть и в присутствии И, я поступаю нехорошо по отношению к его супруге. Поэтому я рассказал Ю о том, что предлагал И, и посоветовал ей подружиться с его супругой. В своей наивности я представлял, как бы было прекрасно, если бы две бездетные женщины жили вместе, окружая заботой любимого человека. Но Ю меня выбронила. Ну уж нет. Я еще не настолько одряхлела. В моем сердце нет места для его жены. Что бы там ни было записано в документах, я считаю, что настоящая жена вашего папочки — я. Раз так, я в душе поклялся больше не встречаться с Ю и сдержал свое слово. С этого времени открывшееся было окно с фонарем вновь для меня захлопнулось. С тех пор прошло почти 20 лет. Когда я вернулся из-за границы, госпожа Ю и супруга И жили в мире и согласии, как две сестры. Совсем я одряхлела и перестала чураться людей, смеялась Ю. Она и в самом деле сильно постарела. Уйдя на покой, она поселилась в Омори, но поскольку супруги И часто жили на вилле, она ездила к ним. А когда жена И приезжала в столицу, то останавливалась у Ю. Кажется, старики даже совершали увеселительные прогулки втроем. В конце долгого жизненного пути эти трое, бездетные, испытавшие много любовных страданий, обрели унылый, неподвижный покой. Вызывая их в своем воображении, я снимаю шляпу перед удивительной натурой человека. Когда я начал писать романы, все, кто окружал меня, восприняли это без особой радости. И только И был в восторге. Читал все, что выходило из-под моего пера, и даже заметки, печатавшиеся там и сям в газетах и журналах, скрупулезно вырезал и наклеивал великолепный альбом. Иногда он присылал мне критические замечания, а когда в одной из моих книг появился старик, исполняющий Киёмото, отбил телеграмму с вопросом: «Уж не я ли этот старикашка?» Когда в романе, печатавшемся в газете, оказались сцены из жизни в веселом квартале, он мне позвонил и предостерег: «Не зная тамошних нравов, ты допустил кучу ляпов. Опасно писателю полагаться только на свое воображение. Поскорее избавься от этой сцены». И это не все. В том году, когда я опубликовал свой роман, он начал сочинять пятистишие танка под руководством профессора Сасаки. Сасаки Нобуцуна, 1872-1963 годы, поэт в стиле классических пятистишей танка, исследователь японской классической поэзии. По словам госпожи Ю, он жаловался ей, что испытывает ужасные муки творчества, сочиняя танка, но прошло несколько лет, и у него стали получаться великолепные стихи. Он также начал изучать каллиграфию, чтобы выполнять беловые списки. В 1938 году, 70 лет, он скончался от рака желудка. За месяц до этого я, бросив работу, полностью посвятил себя уходу за ним. Незадолго до его смерти приемный сын и супруга, волнуясь о капиталах, и уговаривали его составить завещание. Раздражаясь, он смотрел на них взглядом, полным презрения. Не давая себе труда задуматься о скорбных мыслях человека накануне смерти, они заботились только о своей выгоде. В то же время госпожа Ю, проливая слезы, ухаживала за ним, окружив тихой заботой и сочувствием. В ней была красота, заставлявшая думать, что и впрямь возлюбленная и есть истинная жена. Отходя, И схватил меня за руку. В тот момент его рука была костистой и холодной, как у птицы. Но я расплакался, так как не плакал у смертного одра собственной матери. Я до сих пор жалею, что за год до его смерти отказался от приглашения съездить вместе с ним на Филиппины. Врач сказал, что это путешествие ускорило его конец. Когда я вспоминаю об И, у меня и сейчас спирает грудь. Я испытываю такую скорбь, как будто и в самом деле лишился отца. Из этого удивительного чувства родились мои романы «Записки о любви и смерти» и «Хроника этой осени». В этом месте я должен перейти к рассказу об М и ее матери. Написать об этом горько, и потом я хотел бы еще сказать пару слов о своей учебе в первом лицее. В то время я посещал 2 литературных собрания, произведших на меня неизгладимое впечатление. Одно — общество «Вертикаль», собиралось в доме Цуруми Юске, другое общество «Листья травы» в доме Арисимы Такео. То время — 1917 год. Цуруми Юске, 1885-1973 годы, либеральный публицист, писатель, общественный деятель. Арисима Такео, 1878-1923 годы, японский писатель, находился под влиянием идей анархизма и социализма. Общество «Вертикаль» было своего рода салоном, в котором учащиеся старших и младших классов, связанные с лицейским дискуссионным клубом, встречались примерно раз в месяц, слушали рассказы известных в то время людей и вели увлекательные беседы. Лишь тот, кому довелось учиться в лицее, может понять, какое огромное впечатление на меня, выходцы из деревни, производили присутствовавшие на этих вечерах старшие товарищи. В то время, как тот, кто окончил учебу и вышел в большой свет, рассказывал о своей работе, а другой, поступивший в университет, делился впечатлениями о прочитанных книгах, учащийся лицея восторженно предавался возвышенным мечтам. Я не входил в дискуссионный клуб, но мой друг Кикути был его членом, и, соответственно, у меня с клубом имелись кое-какие связи. Иногда я даже упражнялся в красноречии, но упражнялся именно для того, чтобы присутствовать в обществе «Вертикаль». Вернувшись в общежитие после собрания общества, мы еще долго не могли заснуть. К этому времени во всем общежитии уже выключили свет. Мы ставили на стол свечку и всю ночь напролет спорили, обсуждая то, что говорилось в обществе. Наверное, и сам господин Цуруми не мог вообразить, как организованные им собрания развивали наши юные сердца. Для всех тех, кто в них участвовал, собрания в обществе наравне с лицейской жизнью навсегда остались прекрасными, незабываемыми воспоминаниями. На этих вечерах я впервые встретил Тосона и Такео, и нравственная красота этих литераторов произвела на меня даже большее впечатление, чем их произведения. Симадзаки Тосон, 1872-1943 годы, писатель, поэт. Общество «Листья травы» собиралось по понедельникам вечером в кабинете Арисимы Такео для того, чтобы послушать его лекции о листьях травы Уитмена. В то время Арисима был не только модным писателем, но многими почитался как совесть нашей эпохи. Он пребывал в расцвете своих творческих дарований, и я только сейчас начинаю понимать, сколь многим жертвовал этот добросердечный человек ради литературных собраний. Но молодежь со свойственным ей эгоцентризмом не замечала этих жертв. У него каждый раз собиралось больше 10 человек, в основном студенты юридического и экономического факультетов Императорского университета, а также учащиеся лицеи. Прежде всего, Арисима декламировал «Листья травы» Уитмена и давал свой перевод, который был опубликован, а мы слушали и задавали вопросы, когда чего-то не понимали. Это продолжалось около 2 часов. Но самое интересное начиналось после окончания лекции. Подавали чай, сладости. Получалось что-то вроде беседы за круглым столом. Поскольку каждый раз поднималась какая-нибудь интересная тема, вечер проходил очень весело и оживленно. Иногда Арисима рассказывал о своих муках творчества, о романе, который собирался писать, но чаще в центре дискуссии оказывались социальные и экономические проблемы. Кажется, именно с того времени Арисима начал испытывать сильнейшие душевные терзания. Они были вызваны проблемой частной собственности, которая волновала Арисиму с точки зрения общих основ человеческого бытия, между тем, как мы, молодежь, трактовали ее исключительно с социально-экономических позиций. Из-за этого то и дело возникали весьма бесцеремонные перепалки. Как-то раз один студент экономического факультета совсем позабыл о приличиях. «Вы так сильно страдаете из-за того, что у вас есть собственность. Почему в таком случае вам не отказаться от нее и не начать жить как неимущий пролетарий? Я не могу на это пойти, пока у меня жива мать, и я должен о ней заботиться. А в том случае, если ваша мать умрет, вы откажетесь от своего состояния. Я с радостью употреблю его на то, чтобы воплотить ваши идеалы. Но вместо того, чтобы снять шляпу перед благородством Арисимы, мы, увы, кичливо гордились тем, что приперли его к стенке. Такова молодость. В то время в императорском университете экономический факультет получил самостоятельность. Вскоре экономика начала входить в моду среди молодых людей, которые ошибочно полагали, что экономика и социология, будучи новыми дисциплинами, способны разрешить все человеческие проблемы. В своей заносчивости я был уверен, что душевные муки Арисимы проистекают только лишь из-за недостатка его познаний в экономике. Учась в лицее, я колебался, не посвятить ли себя гуманитарным наукам. Но, наблюдая за мучительными раздумьями Арисимы, выбрал в университете экономический факультет. С глубоким сочувствием вспоминаю нынче рассказы Арисимы о его творческих и нравственных терзаниях, которые тогда слушал с пренебрежением. Сейчас-то я понимаю, как он был несчастен, будучи окружен молодежью, легкомысленно взирающий на его жизненные невзгоды. В университете я выбрал экономический факультет, но страсть к творчеству во мне не угасла. Как только у меня выдавалась свободная минута, я усаживался писать роман, но, разумеется, даже не думал о том, чтобы где-нибудь его напечатать. Поступив в университет в сентябре 1919 года, я весной вместе с несколькими своими однокурсниками по рекомендации лицея устроился на временную работу в Министерство иностранных дел. После окончания Первой мировой войны был подписан Версальский договор, и Министерство иностранных дел было занято переводом и публикацией его японского текста. В первой половине дня я слушал лекции, а после обеда отправлялся на службу. Жалование мне назначили 30 йен в месяц.